Третьим оказался старый знакомый, прапорщик по Дзержинскому бою, подпоручик Садыков. Его тяжелая рана в голову заживала с большим трудом. К тому же пристрастие к наркотикам, и в частности к опиуму, сильно мешало процессу заживления. Появление Звонарева в сопровождении Вари внесло свежую струю в однообразную жизнь палаты. — Нашего полку прибыло! — весело объявил Вахнеев. — Вы, Варя, не горюйте, тут врачи чудеса творят. Недавно капитану Ружицкому отрезали голову, а потом по ошибке пришили чужую, какого-то солдата. — И представьте, он сразу поумнел, — добавил Соломонов со своей постели. — Поэтому мы вносим предложение заменить головы и некоторым нашим генералам, вроде Стесселя, а вось они станут похрабрее и посмекалистее, — закончил Садыков. — Последнего, к сожалению, нельзя сказать о тебе, мой друг, — поддел его Соломонов. Звонарева разбудили с большим трудом от наркотического сна. — Теперь ему нельзя давать спать, — объявила Варя. — Не беспокойтесь, у нас покойник проснется, не то что ваш больной, — уверял Вахнеев. Тянулись длинные тяжелые дни. Звонарев находился между жизнью и смертью. Температура все время лихорадочно прыгала. Миротворцев заходил по нескольку раз в день, щупал пульс, осматривал ноги, качал головой и уходил. Когда жар спадал и воскресала надежда на выздоровление, Варя, осунувшаяся и побледневшая за это время, оживала и начинала усиленно кормить больного бульоном. Затем она радостно бегала по больнице, сообщая всем об улучшении состояния прапорщика. Но как только температура опять взлетала до 41 и выше, она сразу каменела, неподвижно сидя у постели больного и внимательно следя за его пульсом. Веселые соседи по палате тоже делали серьезнее. Исчезали громкие разговоры и смех, в палате воцарялась гнетущая тишина. — Все же придется ампутировать ногу, — грустно проговорил миротворцев на третий день. — Ох! — схватилась рукой за сердце Варя. — Больше нельзя ждать ни одного часа, — добавил доктор. Опять полуобнаженное, искалеченное тело Звонарева распласталось на белоснежном операционном столе, около которого поместились Гюбенет и миротворцев. Тут же находилась и Варя. Прошло 3 дня, но гангрена мало подвинулась вперед. Это говорит, что организм стойко борется с ней. Быть может, дальше дело пойдет на поправку, — говорил миротворцев. Едва ли это так. Давайте все-таки поищем гнойник. Нехотя согласился Гюбенет. Варя с трепетом следила за тем, как блестящая сталь с легким треском разрезала кожный покров и погружалась в тело. Кровь брызгала в разные стороны и тонкими темными ручейками сбегала вниз. Ассистирующая сестра поспешила наложить зажимы на кровеносные сосуды. Миротворцев быстрыми и точными движениями сделал 2 глубоких разреза, затем раздвинул края раны и ощупал что-то внутри нее. Мое предположение верно. По-видимому, гнойник находится здесь. Приготовьте тазик, сестра, — распорядился он. Еще движение скальпелем, и из раны хлынул желто-зеленый гной. Абсцесс вскрыт. Теперь его надо только как следует вычистить, — бросил Гюбенет. Пульс слабеет, — тревожно сообщила Вера Гаршина, дававшая Звонареву наркоз. Миротворцев схватил руку больного. 2 шприца камфоры. Да поскорее! Недавно еще красное от жара лицо прапорщика быстро бледнело, принимая желтоватый восковой оттенок. Глаза сразу ввалились, нос заострился, и все тело покрылось крупными каплями пота. Не помня себя от ужаса, Варя быстро всадила в руку Звонарева иголку. Чуть заметно пульс стал выравниваться, шок благополучно миновал. — Вы оказались правы. Вскрытый гнойник давал температуру, — заметил Гюбенет. — Посмотрите, как сразу ожило лицо больного. Через несколько минут очистка гнойника была окончена, в рану ввели дренаж. Прошло еще 2 дня. Температура почти не поднималась. Прапорщик спал круглые сутки, просыпаясь лишь для принятия пищи. Лицо его за эти дни несколько порозовело. — Счастлив ваш Бог, сестрица! Будет жить ваш жених, и ноги его останутся при нем, — улыбался миротворцев, глядя на выздоравливавшего.